Глава первая. Ко мне в лабораторию зашел нервно дышащий юный паренек. Десса ведьма? За Дессу спасибо. А то, что я ведьма, настолько в глаза бросается. Могу я передать вам пакет для Коралины Мартинс? Я вальяжно встала из-за стола. Мальчишка чуть не упал. По меркам этого юного мужчины я была раздета. А вот по своим... даже излишне укутана. Как говорится, женщина — это прекрасный цветок. А цветок красив, когда немного распущен. Подходя к нему, подобрала полы домашнего пеньюара, что важно, непрозрачного. Ну, право, отчего парень так краснеет. А что сам не передал? Он выпучил глаза, часто задышал. Ну что за юноши пошли? Там девушки, сглотнул посыльный, не одетые. Тут мы оба впали в ступор. Он внимательно посмотрел на меня, я тоже на себя посмотрела, вытянулась и прогнулась. Своей фигурой я гордилась. Посыльный совсем поник. Эх! «Юность!» «Хорошо!» — сжалилась я и забрала конверт. «Выход сам найдешь». Мальчишка еще раз посмотрел на меня, вздохнул и почти выбежал из моего так называемого кабинета. «Ну да, раньше юноши смелее были, что ли?» «Наверное, надо познакомиться и объяснить, кто я такая. Меня зовут Лисси Риверс. Но по крови и роду я Элизабет де Риверт. Мои достопочтенные родители были невероятно чопорными аристократами, приближенными к императорской семье. Они до сих пор пребывают в шоке от того, что рожденная ими любимая дочь унаследовала дар и кровь импульсивной и сумасшедшей ведьмы, своей бабки, которая, по слухам, опоила деда приворотным зельем и счастливо прожила в браке 150 лет. Плохо считают, ну или думают. Это либо бабка и правда на голову отбитая была и поила любимого дедулю каждый день этой гадостью, либо секрет брака был в чем-то другом. Унаследовав дар, я и неуемный характер унаследовала. И немножечко внешности. Наша семья славилась крепкими и сильными магами, такими как мой отец и любимый братец. А еще тонкими и скромными дессами, как моя дорогая матушка и не менее дорогая тетушка. Но не я. Я не обладала достоинствами, присущими аристократической наружности. Зато в моих активах значились весьма пышные формы и осиная талия. А бонусом шли длинные волнистые волосы цвета шоколада и темные глаза. Определенно, я обладала роковой внешностью, чем успешно пользовалась. А какой замечательный у меня характер! Я и за словом в карман не полезу, и при надобности сумкой отхлещу. Потому что еще моя бабушка говорила, хорошо ведущие себя женщины историю не делают. И если подвести итог, я просто замечательная и распрекрасная ведьма. Под крылышком брата я закончила престижную академию семи стихий, факультет проклятийников и зельеваров. Примечание. Себастьян де Риверт – один из персонажей книги «Некромантка в Академии драконов», ректор темного факультета. И обладаю весьма интересными магическими талантами. Я с одного взгляда могла определить брата с сестрой, отца с сыном, а также оценить будущий союз двух влюбленных. Но этот дар был известен только узкому кругу лиц. После окончания академии я сбежала от навязанного брака и обосновалась со своей подругой в столице Аридии Пиле де ла Луаре. Кора, или Каролина Мартинс, держала модный дом. А я варила косметические зелья и, по большому блату и за большие деньги, подрабатывала свахой. Родители были в курсе моей деятельности, но делали вид, что ничего не замечают. Встречались мы редко. Слишком большую обиду они на меня держали из-за моего желания жить самостоятельно. Я вышла из своей лаборатории, голова все равно отказывалась работать. Пойду отнесу несравненной Коре очередное письмо от поклонника. «Кора!» — во весь голос закричала я. В нашем ателье было правило. Никаких правил. Хочу — кричу. Хочу на метле — летаю. Мы обе слишком долго шли к своей женской самостоятельности, чтобы потом себя в чем-то ограничивать. Моя подруга выглянула из клиентского зала. «Ну, что тебе, Лисси?» Она осмотрела меня. «О, богиня мира!» И прижала ладонь ко рту, увидев мой внешний вид. «Иди оденься! У меня тут пара неженатых мужчин на крыльце! Если не утерпят в ожидании, придется выдавать тебя замуж!» Усмехнулась она. «Подавятся скорее!» Я скривила лицо, вспомнив о матримониальных планах своей семьи. «А здесь к тебе забегал посыльный!» Я передала ей конверт. «О, да тут приглашение на двоих на прием в императорский сад!» Она быстро распотрошила содержимое. «Пойдешь со мной?» Мои глаза загорелись. Мы любили приемы и званные вечера, но вследствие того, что обе вышли из знатных родов и предпочли самостоятельность браку по расчету, нас понизили до ранга десай, и на такие события звали в очень редких случаях. «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно!» — закивала я. «А почему мне такое приглашение не прислали? Обычно у нас все одинаковое». «Я даже немного заревновала. Почему меня не пригласили? Вся столица знает о нашей крепкой дружбе». «Лисси!» — виновата начала Кора. «Понятия не имею. Я даже не знаю, от кого оно. Вряд ли от императора». Тут мы обе прыснули. Через несколько часов Кора, закончив свои дела с клиентами в пошивной, отпустила девушек. У нас было большое производство. Кора отвечала за модели и производство, а я занималась более приземленными вопросами. Варила и продавала свои зелья в магазине, находившемся здесь же. Нанимала девушек на работу, выдавала им деньги, заключала договоры с фабриками. Так как я ведьма, это мне давалось проще. Все наши поставщики знали, что я проклятийница высшего уровня. Со мной шутки плохи. А вот Кора у нас была вдохновительницей и искусница. Всем нужен туалет от Каролины Мартинс. И на ее вечернее платье был огромный лист ожидания. Вечером мы с ней собрались в нашей малой гостиной. Решили провести время с вином, сыром и в компании с моим неуемным фамильяром Германом – Белой Лаской. Он обладал сварливым характером и сыпал саркастичными фразами. Увидев нас с вином, сразу проговорил. «Ага, в любой непонятной ситуации с женщиной наливай ей вина». «Что случилось, фрустрированные вы мои?» «Что ты сказал?» Я кинула туфли в наглеца. «Ты не Ласка, Герман, а скотина», смеясь, проговорила Кора. Мы чокнулись бокалами. «Кора! Иногда я думаю, что ты не оборотень, а тоже ведьма!» Пришибленно проговорил этот храбрый смертник, обходя меня по широкой дуге, опасаясь выброса второго ножного снаряда. Я внимательно смотрела на него, прикидывая, какой силы нужно дать мотивированный пинок, чтобы он оставил нас одних. Мой белый крыс это почувствовал. «А что? И характер, как у ведьмы, и таланта не занимать!» Он приник к полу. «Лисси, перестань, а то я сбегу от тебя к драконам». Так он пугал меня каждый раз, когда я думала о телесном наказании за его несдержанный язык. Кора засмеялась. Моя подруга была оборотнем, пантерой. Она тоже происходила из высшего общества рода де Мадрелле. Мы познакомились в академии и жили в одной комнате. Она, как и я, поступила на зельевара. Второй специализацией была артефакторика. Но настоящей ее страстью оказалась мода. Тогда, 30 лет назад, Кора считалась самой привлекательной девушкой в академии. Я же была заучкой и сестрой преподавателя. Моя подруга, жгучая брюнетка, с ярко-синими глазами и обладательница женственной фигуры. Когда мы вместе появлялись в обществе, всегда производили фурор. Но если для нее это было естественно с детства, оборотни быстро свыкаются со своей сексуальностью, то я раскрепостилась только после окончания академии и исключительно благодаря своей верной подруге. Пока мы расслаблялись с виноградным напитком, во входную дверь трижды постучали. «Именем императора просим принять нас!» Раздался крик за дверью. «Что ты натворила, Кора?» Я округлила глаза и стала похожа на сову. Герман хмыкнул. По его мнению, мы были теми еще подружками-аферистками, за которыми вот-вот должны прийти дознаватели. «Ничего?» Удивленно отвечала подруга. «А ты?» «Да тоже ничего криминального не припомню». Мы обе закатили глаза, а в дверь еще раз настойчиво постучали. Мой храбрый белый крыс Ласка, пригнувшись, побежал под диван. Не найдя свободного места, мы, ведьма и оборотень, хранили там стратегический запас алкоголя. Он вылез обратно и прикинулся горжеткой. Его профессиональное умение. Я за это Германа и выбрала. Пойдешь так на праздник, а он и подслушает, и, если надо, оживет и напугает незадачливого кавалера своим неповторимым едким сарказмом. В крайнем случае, цапнуть может. В общем, мечта, а не фамильяр. Если бы молчал. «Предатель!» — кинула я в него декоративной подушкой. «Предательница!» — крикнула спешно удаляющейся подруге. Встала и пошла открывать. Поздним вечером мы отпускали слуг, так как любили оставаться одни в доме. Распахнув дверь, я увидела перед собой Десая Карганса Торжителя и еще шестерых стражников. Вот это да! Правая рука императора с охраной и к нам... «Ох, вряд ли это к добру». Гном, посмотрев на меня, упал в поклоне. Его примеру последовали остальные стражники. «Достопочтенная Десса де Ривард, могу я надеяться, что вы разрешите нам войти?» «Ага, не разрешу. То-то ты шесть стражников с собой взял». Но, вспомнив, что я благородная Десса, а благородная Десса непобедима в умении сдаваться, проговорила. «Ну что вы, Десс Торжетель!» Я орала на весь дом, чтобы Кора услышала о гостях. «Проходите, конечно, вот гостиная для приемов. Может, хотите чая?» — голосила я. «Или распорядиться насчет закусок?» «Нет, благодарю», — вежливо ответил мой непрошенный гость. «Я пришел к вам по важному делу». И заговорщицки мне подмигнул. Мне заговорщицки подмигнул правая рука императора. «Великая Мира, что я сделала? Могу я позвать сюда подругу?» — спросила я. «Я предпочел бы, чтобы наш разговор был тет-а-тет, но если вы всецело полагаетесь на Дессу де Мадрелле и совершенно уверены в ее молчании, то кто я такой, чтобы противиться?» «Кора!» — истерически заорала я. «Эта бестия отчаянно делала вид, что мои предыдущие окрики никак ее не касались». А несчастный чиновник делал вид, что не замечает напористости в моем голосе. Театр абсурда, не иначе. «Кто он такой? Кто он такой? Собака ты сутулая, а не гном при императоре! Еще бы я тебе перечила!» Но пока ведьминская сущность окончательно не покинула меня, я еще раз проорала. «Кора, иди сюда!» «Да, дорогая!» Моя подруга мигала, как сломанный фонарь, всячески показывая, что уже все подслушала и хотела бы не присутствовать и не отсвечивать при этом разговоре и вообще притвориться мебелью. «Накоси-выкуси, любезная, лучшая подруга, это не та, кто вытаскивает тебя из злачных мест, а та, которая поползет с тобой рядом. Милейшая Кора, будь другом!» С нажимом проговорила я. «Поприсутствуй при нашей беседе. Дес Торжетель сказал, что всецело тебе доверяет. Ну, тут я, конечно, приукрасила». Я взметнула полы своего фривольного халатика. Стражи заметно заволновались. Я их понимаю. Мы любили одеваться броско и подчеркивать свои достоинства. Вот Кора сидит на диване, думает о том, как попала с этой беседой, а стражи думают о ее черных чулках, торчащих из-под едва запахнутого домашнего халата. Одно могу сказать, ноги-то хороши. Ну что, Дес-советник, поймала я его взгляд, взметнувшийся от моего декольте. Гномы тоже мужчины. «С чем пожаловали?» Милый чиновник пожал плечами, немного растерявшись от напора таких воинственных дам. «Да, нам палец в рот не клади. Мы свое искусство обольщения уже отточили, и распахнутый нарочито-сексуальный вид Коры тому подтверждение». «Деса де Ривард», — начал он. «Как вы знаете, его величество император давно один». Он похоронил супругу, и хоть они не были истинной парой, относился к ней с большим уважением. «Конечно, кто же этого не знает? Но ведь вы не поинтересоваться моей проинформированностью насчет его величества приехали». Я прикрыла глаза. «Вы абсолютно правы, Деса де Ривард», — терпеливо ответил советник императора. Император задумал отбор невест среди аристократок Аридии. «Я не понимаю. Я уже начинала злиться». «Ваш брат, один из приближенных к его светлости брату императора Бастиану, так что благороднейшая семья в курсе вашего скрытого дара. И вам, как верной подданной, надлежит прибыть во дворец». «Вот братик! Вот услужил некромант носатый, пора кляну!» «Как говорится, мир наш круглый, за углом встретимся». «То есть вы хотите, чтобы я посмотрела на невест и указала на благоприятные союзы?» С приторной улыбкой спросила я. «Нет!» Гном встал и подошел ко мне. «Императорская семья желает видеть вас в качестве распорядительницы на этом отборе». «Он вручил мне конверт с печатью монарха». «А, как вы понимаете, в такой просьбе не отказывают». «Раскланялся он. Я, не заботясь о приличиях, расселась в кресле, широко расставив ноги, и вскрывала длинными ногтями конверт». «Уважаемая Деса де Ривард, настоящим просим вас прибыть через 2 дня с момента получения этого письма в резиденцию императора Равенстерский замок в столице Аридии для достижения договоренностей о вашей работе в качестве распорядительницы императорского отбора. С уважением, главный дознаватель Миллер Ойлистрей». «Вот это ты попала!» Проговорил мой фамильяр, все это время притворяющийся меховым воротником, лежащим позади меня на диване. «Миллера я помнила слишком хорошо. Он один из друзей моего дорогого братика. Раз главный дознаватель вовлечен в этот отбор, мне не отвертеться. Встречу Себа. Не знаю, что с ним сделаю. Мой брат превосходит меня во многом. В бою, в танцах, как ни странно. В учености. Но никто не сможет так красиво повалиться без чувств в грязь. Особенно, если я этому поспособствую. Дестер Жетель, раз вы вручили послание... Я открыла дверь, невежливо намекая на выход. «Могу я попросить оставить нас?» И кивнула на фамильяра и сосредоточенную Кору. «Мне нужно обсудить с домашними дальнейшее светопредста... действие дальнейшее надо обсудить». «Конечно, благородная Деривард!» Гном сделал вид, что не заметил оговорки, поклонился, вышел за дверь и вывел за собой свою свиту. А я с силой хлопнула этой деревяшкой. Не заботьтесь о том, какое впечатление произведу. «Где там вино?» Пока я наливала нам из стратегического запаса, Кора запрыгала на диване. «Моя подруга — распорядительница отбора!» Ой, «Вот дурочка! Это ж такие ограничения! А что скажут мои родители? Надо и с ними переговорить. Но когда? Завтра закончу свои насущные дела, а на следующий день уже нужно быть во дворце. Сколько же теперь забот!» Герман деловито поинтересовался. «Хозяйка!» Тут я опешила. «Эта белая горжетка меня хозяйкой признала? Хотелось бы знать план твоих дальнейших действий». Я опять уселась на диван, на котором прыгала Кора, и где я потрошила королевскую почту. «Ну, во мне два человека. Один не может отказать, а второй...» «Сегодня как раз дежурит второй». «И что намерен делать второй?» — спросила моя подруга. «Бойкотировать», — предложила я. «Лись, я понимаю, как ты не хочешь светиться в этом обществе». Кора пожала плечами, ей ли не знать. «Но для нас это еще полезно. Переговори с Миллером. Не съест же он тебя». Она усмехнулась. «А я вот не уверена, может, и съест». Подруга продолжала. «Представь, какие продажи пойдут у нас в ателье и магазине, когда узнают, что будущая королева одевалась у нас и пользовалась нашей косметикой». Пантерка мечтательно зажмурила глаза. «Мы же так этого хотели! Потом назначим управляющих и будем колесить по стране, когда война закончится». «Ты права, Кора!» Я внимательно посмотрела на нее. «Отбору быть! Уж очень хочется управляющего и по миру попутешествовать!» «Мы с ней так похожи. Она больная, а я вообще контуженная. Ну и Мира, и Морта, и Гелиус с ними. Пройдем отбор». Примечание. Гелиус, Мира и Морта – главные боги Аридии. «Этот император-дракон еще спасибо скажет за свою невероятно прекрасную, одаренную и такую аристократичную суженую». Одним словом, скучную. Но дворяне любили именно таких. Через день я уже сидела в приемной у главного дознавателя. Терпением я не отличалась, а этот дракон либо опаздывал на 20 минут, либо решил у меня душу вынуть за это время. Но тут распахнулась дверь его кабинета, и в помещении вплыл он, мой бывший. Мда, вот такая заминочка. С Миллером мы встречались в академии. Наши семьи уже заключили соглашение о помолвке и пророчили скорую свадьбу. Однако именно от него, по мнению моих родителей, я сбежала в вольный мир соблазна и утех, хотя по факту это был мир работы и идей. Но кому я что докажу? Ну, здравствуй, ведьма. Тепло поздоровался дракон. «И тебе не чихать», — ответила я. «Миллер, давай не ходить вокруг да около, рассказывай по существу, что нужно от меня». «Узнаю тебя, Лисси, ты всегда была напористой», — усмехнулся дознаватель. «В целом, Десайтер Жетель должен был все объяснить», — начал он. «Что тебе непонятно из послания?» «Богиня мира, заступница всех ведьм, дай мне сил, терпения, мозгов. И на всякий случай денег. Вдруг понадобится нанимать стряпчего, чтобы защищал в суде по делу об убийстве одного дракона. «Миллер!» — почти зарычала я на несостоявшегося жениха. «Скажи по существу, разве я вам нужна? Я ведь могу и издалека посмотреть, кто подойдет, а кто нет». «Так-то оно так, Лисси. Но нам нужно доверенное лицо среди девушек. И даже я был готов рекомендовать тебя». Я удивилась. Дознаватель увидел мое вытянувшееся лицо. «Я знаю, что лишнего ты не болтаешь, и тоже утвердил твою кандидатуру. Первый, кто тобой заинтересовался, был сам император». Неожиданно. Наш монарх знает о моем существовании. А ты, такой благородный, решил меня поддержать?» — съехидничала я. «Что бы ты там себе ни думала, но я тебя понимаю». И он подобрал руки под стол. «Мы не истинная пара, брак по договоренности. У тебя хватило наглости и храбрости отказаться. Я в восхищении и без претензий». Миллер хищно улыбнулся. Я скептически помотала головой. «То есть я могу рассчитывать, что твои люди не будут так досконально изучать мои зелья?» «Лисси, мои люди изучают твои зелья, потому что я знаю, какая ты ушлая и хитрая. Ходишь по острию, добавляя полулегальные ингредиенты. Но это точно не обида на то, что ты когда-то отказалась от брака». «Рада слышать, Дес-дознаватель!» Нарочито веселым голосом прервала я его рассуждение. «Тогда мое первое условие работы с короной — отсутствие всяческих проверок моих рецептов». Дракон зарычал и зафыркал. На лице и руках обнажились красные чешуйки. Красиво. Вот-вот обратиться в ящера от злости. Пусть попробует. Я ему хвост сломаю. Ну и кабинет он свой разнесет. Ремонт потом еще делать. Интересно, а счет он на меня повесит? Герман на шее начал подавать признаки жизни. Испугался. «Цыц, помощничек, ты воротник», — приструнила я его. Фамильяр опять обмяк. Миллер пришел в себя и успокоил свою внутреннюю сущность. «Еще условия будут?» «Обижаешь. Записывай. Хочу мороженое, потом пирожное». Мой шутливый тон приводил дознавателя в бешенство. Определенно я напрашивалась. Матушка часто советовала мне раз пять повторить фразу, прежде чем ее озвучить, дабы не обидеть собеседника своим ядовитым языком. Но советов мы не любим, только поддакивания. Внезапно двери в кабинет ищейки опять отворились, и вошел его императорское величество, Ривенер Первый. «Мир!» — громко провозгласил он, обращаясь по-дружески к дознавателю. «Я устал подслушивать». Я испугалась и лихорадочно начала вспоминать все, что успела сказать за неполные 10 минут в кабинете этого недоделанного сыщика. «Ваше Величество!» — присела я в поклоне. «Рад познакомиться с вами, Десса де Ривард. Поклонился мне наш монарх Ривенер Мир Теорон и, взяв меня за ладонь, поцеловал ее. «Меня так уже не называют», — опустила очи долу. «Да, мне успели донести», — задумчиво произнес наш повелитель, выпуская мою словно обожженную кисть. Миллер в это время двигал ртом, как рыба на суше. Возможно, и запугивание для ведьмы озвучить он не успел. Император обладал запасом терпения, равным моему. «Мы как раз обсуждали возможные варианты сотрудничества», — поклонился дознаватель. «Я слышал», — весело ответил он. «Красивый, кстати. Наш монарх не был стариком. Все маги, а драконы и подавно живут долго и стареют медленно. Как водится, дракон был темноволос, привлекателен, фигурист. Сама бы с таким загуляла, но себя дернула. Лиси, ты тут для дела. Успокой свою либидо, оборотня, не оборотня. Герман, почувствовав мою неуверенность, цапнул меня за грудь. Вот же мышь! Я чуть не взвизгнула, но, с другой стороны, в чувство привел. А то я в голове уже детишкам имена подбирала. Надо остановиться. Как говорится, быстро едешь, быстро понесут. Его Величество, не замечая моей реакции на него, продолжал. Элизабет, готов пойти на все ваши условия касательно вашей лавки. А что касается косметических средств на отбор, признать вас поставщиком императорского двора. А еще, пожалуй, несколько преференций для Каролины де Мадрелле и ее ателье. Я заморгала глазами, как заправская гирлянда в праздничный день. Это же какие деньжищи! Если в глазах могут сиять значки наших монет, то в тот момент вместо зрачков у меня были обозначения аридийской валюты. «А можно поточнее?» — надавила я. «Точность, вежливость королей и убийц. Интересно, к кому из них я относилась?» Монарх еще раз озвучил условия, добавляя больше подробностей в каждый пункт. «Я согласна. Но прошу соблюсти еще один маленький пункт». Скромно потупила взгляд. «И какой же?» заинтересованно проговорил наш император. «Прошу не обозначать нигде мою настоящую фамилию. Родители этого не поймут». Ревенер Миртеорон рассмеялся. «Зря вы, Элизабет, так думаете. Должность распорядителя при дворе очень значимая. Отбор объявляется впервые за 300 лет. Вы очень высоко взлетите». Он внимательно посмотрел на меня. «Даже если так, я бы хотела действовать не от имени семьи, а от имени свободного мага Лисы Риверс. Вы согласны, Ваше Величество?» «Да, Лисси». И он пожал мою руку. Пожатие вышло крепким. Мы еще минуты две обменивались любезностями, а потом император нас оставил, позвав уже знакомого мне гнома. С ним я еще полтора часа бодалась за все пункты договора и оплаты. После посещения дворца я сразу же направилась на главную улицу столицы и прибыла в городской особняк рода де Риверт. По моей просьбе собралась наша немногочисленная семья. Мой любимый папенька и глава семьи Севар де Риверт, моя матушка Лилиана, сестра отца Соломея и дражайший братец, устроивший мне подставу с отбором, Себастьян, по совместительству декан темного факультета в Академии семи стихий, пока я его не прибила. Дверь мне отворил домовик Эдди, который принял у меня плащ и подмигнул. С ним мы дружили. Он много раз выручал меня в детстве, когда мои проделки становились достоянием общественности. Только он мог с невозмутимым видом сообщить маменькиным гостям о том, что я насыпала лягушачьи икры в их туфли, потому что прочитала исследование о пользе данного вещества для выведения на топтышей. По слухам, еще пару месяцев отъявленные модницы мучили несчастных земноводных, отбирая продукты их жизнедеятельности и натирая икрой пятки. Войдя в зал, я увидела постные лица старшей половины семьи и ухмылку Себа. «Ты решила нас опозорить?» Сурово начал отец, даже не поприветствовав меня. Ну вот, только расслабился, прилег, как говорят некроманты, а тебя уже заколачивают. «Папа!» — гневно взвизгнула я. «Вообще-то это вина твоего любимого сыночка. Он кому ни попадя разболтал о моем личном даре». Себастьян заржал. «Кому ни попадя? Ты об императоре так говоришь? Продолжал смеяться этот смертник. «О, ну ты Басу рассказал! Это же такая разница!» Округлила глаза я. «Императору, брату императора!» «Элисабет!» Рявкнул глава семьи, и мы с братом тут же притихли. «Ты сама выбрала такой путь. Мы пошли тебе навстречу. А через пару десятков лет ты решила подработать с Вахой. А то он его все повышался и повышался». Матушка в это время обмахивалась веером и картинно вздыхала. «Ну, благословенная Мира, все меня не одобряют». «Берегите давление, папа!» — вскрикнула я. «Как любила повторять моя бабуля, всегда слушай свое сердце, даже если филейная часть вопит от страха». И потому я твердо произнесла. «Это приказ императора, так что мне не отвертеться». «Я уже наслышан об этом, как и о том, что ты отказалась от родового имени». «Так я думала, вы не захотите, чтобы я участвовала в этом фарсе с опознавательными знаками». Весело ответила, еще больше выбешивая главу нашей семьи. «Вот зачем я так себя веду? Нет бы склонить взор и рассыпаться в извинениях. Я же наоборот воинственно несу возмездие во имя доброго имени злобной ведьмы». «Да!» — взорвался отец. «Выйди ты замуж в положенный срок, наша семья не оказалась бы в такой ситуации». «Какой такой?» — я вскочила с места. «Я только академию тогда закончила. Вам вообще, дочь, не жалко?» «Ты аристократка и обязана выполнить свой дочерний долг перед семьей!» Зло выплюнул отец. «Точнее, была ею». Матушка положила руку на колено отца, тем самым пытаясь снять повисшее в комнате напряжение. Себастьян в это время водил глазами, показывая мне, чтобы я молчала и не усугубляла ситуацию. «Да!» — подала голос моя тетка. Все повернулись к ней. Иногда я думала, что она — последователь бога ушных пробок, соблюдает пакт воздержания от звуков. А тут целых две буквы высказала. Расстроила я семью, ничего не скажешь. «Дорогие родители и тетя», и, посмотрев на Себа, добавила, «и брат, я ценю ваше волнение за меня, но ситуация не изменилась. Я желаю быть свободной женщиной по вашим», тут я с нажатием проговорила, «по желаниям. Живу не под именем семьи, не пользуюсь деньгами семьи и делаю, что хочу». Я обвела глазами собравшихся. Моя странная тетка захлопала глазами. «Ну, она все-таки дочь моей бабки. А та по странностям еще и меня сделает. В конце концов, в ее усадьбе я видела засушенную голову оборотня. Вот на кой ей такое сокровище?» К слову, после этой находки я наедине с теткой больше не оставалась. «Дорогие родители, назад пути нет!» — громко проговорила я. «И не таких совокуп... женили, и не таких!» Себастьян вел себя так, будто попробовал новомодных сигарет моей подруги Коры. Вытирал слезящиеся глаза и смеялся. Я принюхалась. Вроде характерный запах не чувствую. Дальше мы почти мило побеседовали о насущных семейных делах. Брата я игнорировала. Во дворце еще встретимся. А потом засобиралась домой. Мне еще вещи складывать для появления во дворце. А важно ничего не потерять, потому что документы при утере вы восстановите. А платье от Каролины Мартинс вам никто заново шить не будет. Я распрощалась со своей дорогой семьей, пообещав матушке и тете присылать все самые свежие сплетни с отбора, и поспешила в наш особняк.